27 марта 2021 года. Когда Барбара, раскрасневшаяся и сияющая, после двухмильной велосипедной прогулки подъезжает к викторианскому дому старой поэтессы на Ридж-Роуд, Мари Дюшан сидит на диване с Оливией. Мари выглядит обеспокоенной. Оливия выглядит расстроенной. Барбара, вероятно, выглядит озадаченной, потому что именно так она себя и чувствует. Ей трудно представить, за что Оливия считает нужным извиниться. Мари говорит первой. «Это я ее поддержала и отнесла конверт в Федерал Экспресс, так что если хотите кого-то обвинить, обвиняйте меня». «Это абсурд», — говорит Оливия. «Я допустила ошибку. Я просто не знала. И кто знает, может, тебе это понравится. Но в любом случае у меня не было права делать то, что я сделала, без твоего разрешения. Это было недопустимо». «Я не понимаю», — говорит Барбара, расстегивая пальто. «Что вы сделали?» Обе женщины, одна в рассвете сил, другая — сморщенная кукла, который скоро исполнится 100 лет, смотрит друг на друга, а затем снова на Барбару. «Премия Пенли», — говорит Оливия. Ее рот дрожит и втягивается внутрь, что всегда напоминает Барбаре старомодный кошелек на веревочке. «Я не знаю, что это такое», — говорит Барбара, еще более озадаченная, чем прежде. «Полное название — премия Пенли для молодых поэтов». Ее совместно спонсируют нью-йоркские издательства, известные как «Большая пятерка». Неофициальное наименование 5 крупных книжных издательств США. «Я не удивлена, что ты не знаешь о ней. Ведь ты, по сути, самоучка и не читаешь писательских журналов. Да и зачем тебе, когда нет рынка оплаты труда за поэзию? Но большинство преподавателей английского языка на курсах по писательскому мастерству знают о ней так же, как они знают о премии «Новые голоса» или о премии «Молодые львы» за художественную прозу. Премия Пенли открывается для подачи заявок каждый год 1 марта. Они получают 1000 заявок, и ответ приходит быстро, потому что большинство заявок – это ужасные вещи о Луне и июне, полагаю. Намек на рифмоплетство. Moon, June. Теперь Барбара понимает. «Вы что, отправили им несколько моих стихотворений?» Мари и Оливия обмениваются взглядами. Барбара молода, но она способна разглядеть вину в чужих глазах. «Сколько?» 7, отвечает Оливия, «коротких. По правилам не более 2000 слов». «Я была так впечатлена твоей работой, ее гневом, ее ужасом, что...» Похоже, она не знает, как продолжить. Мари берет Оливию за руку. «Я ее поддержала», — повторяет она. Барбара понимает, что они ждут от нее гнева, но она не сердится, она лишь немного шокирована. Она хранила свои стихи в тайне не потому, что стыдилась их или боялась, что люди будут смеяться, ну, может быть, немного, а потому, что боялась, что, показав их кому-то, кроме Оливии, она ослабит внутренний напор, который ей нужен, чтобы писать больше. И есть еще что-то, а точнее, кто-то, Джером. Хотя на самом деле она начала писать стихи, в основном в своем дневнике, с 12 лет, задолго до того, как он начал писать. За последние 2-3 года что-то изменилось. Произошел загадочный скачок не только в способностях, но и в амбициях. Ей приходит на ум документальный фильм о Бобе Дилане. Боб Дилан – американский автор-исполнитель, одна из самых влиятельных фигур в поп-музыке на протяжении последних 60 лет. Один фолк-певец из Гринвич-Вилледж в 60-х годах сказал, он был просто еще одним гитаристом, пытавшимся звучать как Вуди Гатри, а потом вдруг стал Бобом Диланом. Вуди Гатри – американский певец, музыкант, представитель направлений фолк и кантри. Было что-то вроде того. Может быть, ее встреча с Брейди Хартсвиллом была как-то связана с этим, но она не считает, что дело только в этом. Ей кажется, что что-то, ранее дремлющая цепь в ее мозгу, просто включилась. Тем временем они смотрят на нее, выглядя нелепо. Как пара старшеклассниц, которых поймали за курением в школьном туалете. И ей это нравится. «Оливия, Марии, две девочки из моего класса сделали голые селфи для своих парней, наверное, и их фотографии выложили в интернет. Вот это неловко, а это не так уж. Вы получили письмо с отказом, в этом все дело. Могу я его посмотреть?» Они обмениваются еще одним таким же взглядом. Оливия говорит: «Жюри конкурса составляет лонглист финалистов. Количество варьируется, но это всегда очень длинный список. Иногда 60, иногда 80. В этом году 95. Глупо иметь столько, но ты в списке. Письмо у Мари». На журнальном столике, рядом с которым сидит Мари, лежит лист бумаги. Она протягивает его Барбаре. Бумага шикарная, тяжелая в руке. В верхней части тисненная печать с изображением пера и чернильницы. Адресат – Барбара Робинсон для передачи «Мари Дюшан, Ридж Роуд, 70». «Я удивлена, что ты не сердишься», – говорит Оливия. «И признательна за это, конечно. Это был такой бесцеремонный поступок. Иногда мне кажется, что у меня куриные мозги». Вмешивается Мари. «Но я поддержала ее, я знаю», — бормочет Барбара. «Наверное, это было бесцеремонно, но ведь это я однажды просто появилась тут со своими стихами. Это тоже было бесцеремонно». Не совсем так это было, да и вообще она себя почти не слышит. Она просматривает письмо. В нем говорится, что комитет по присуждению премии Пенли с удовольствием сообщает мисс Барбаре Робинсон по адресу Ридж Роуд 70, что она была включена в лонг-лист премии Пенли, и если она хочет, чтобы ее кандидатура рассматривалась и в дальнейшем, пожалуйста, пусть пришлет к 15 апреля стихотворение большего объема. Не более 5000 слов в совокупности. Никаких стихов эпической длины, пожалуйста. Есть также абзац о предыдущих лауреатах премии Пенли. Барбара знает три имени из тех, что она прочла. Нет, 4. Письмо заканчивается поздравлением с вашей превосходной работой. Она откладывает письмо в сторону. «А какой приз?» $25 000, говорит Оливия. «Больше, чем зарабатывают многие прекрасные поэты на своей поэзии за всю свою жизнь. Но это не самое главное. Сборник произведений победителя публикуется, причем не маленьким издательством, а одним из большой пятерки. В этом году это Random House. Книга всегда привлекает внимание. Победитель прошлого года выступал по телевидению вместе с Опрой Уинфри». «Есть ли шанс, что я смогу?» Барбара замолкает. Даже сказать это кажется бредом сумасшедшего. «Очень маловероятно», — говорит Оливия. «Но если ты попадешь в шорт-лист, на тебя обратят внимание. Шансы, что твой сборник будет опубликован небольшим издательством, будут довольно высоки. Единственный вопрос в том, захочешь ли ты дальше продолжать. У тебя достаточно стихов для включения в лонглист, и если ты продолжишь писать, то, уверена, хватит и на книгу». Нет никаких сомнений в том, чего она хочет, особенно теперь, когда несколько ее стихотворений увидели посторонние люди и выразили одобрение. Вопрос в том, как это сделать. Она говорит: «Если бы вы меня спросили, я бы не возражала против отправки стихов на конкурс. Как поется в песне «Девушка может мечтать»?» Песня Нины Герадо. Щеки Оливии розовеют. Барбара не поверила бы в то, что у старой поэтессы достаточно кровообращения, чтобы покраснеть. учитывая состояние ее организма. Но, по-видимому, это так. «Это было очень неправильно», — повторяет она. «Я попросила Мари написать на конверте ее имя, потому что мое узнаваемо, а я бы не хотела, так сказать, влиять на ситуацию. Но все, на что я надеялась, это получить несколько слов поддержки от комитета». «Слова поддержки, которые вы бы мне показали», — думает Барбара. «И тогда вы бы оказались в таком же неловком положении, отправив на конкурс мои стихи без моего разрешения, только с меньшим эффектом, чем это удивительное письмо». Она улыбается. «Вы вдвоем не очень хорошо все продумали, верно?» «Нет», — говорит Мари. «Мы просто... ваши стихи... Вы их тоже читали, я так понимаю?» Румянец на щеках Мари проступает гораздо сильнее, чем у Оливии. «Все, они замечательны». «Хотя все равно есть куда расти», — быстро добавляет Оливия. Барбара внимательнее перечитывает письмо. Ее удивление уступает место новому чувству. Требуется секунда, чтобы понять его. Она в полнейшем восторге. «Мы должны отправить стихи», — говорит она. «Можно попробовать ухватить быка за рога? Вы поможете мне их выбрать, Оливия, не так ли?» На лице старой поэтессы появляется улыбка облегчения. Барбара и не подозревала, что они считают ее такой дивой. Но что они сделали, даже круто. «С удовольствием. Ключевым, на мой взгляд, является твое стихотворение «Лица меняются» с его чувством ужаса и дезориентации. Есть целый ряд стихотворений, в которых присутствует этот лейтмотив, это сомнение в идентичности и реальности. Они самые сильные». «Пока это должно быть секретом, только между нами тремя. Из-за моего брата. Он должен быть писателем в нашей семье, и я почти уверена, что его книгу о нашем прадеде опубликуют. Яра ведь рассказывала вам об этом, да?» «Да», — говорит Оливия. «Если его книгу опубликуют, и он получит за нее хорошие деньги, его агент говорит, что это возможно. Я смогу рассказать об этом и попаду в шорт-лист, конечно. Если нет, ему ничего не придется узнать, хорошо?» «А он действительно будет ревновать?» — спрашивает Мари. «К поэзии?» «Нет», — сразу же отвечает Барбара. «У Джея нет ни капли ревности. Он был бы рад за меня, но он так усердно работает над этой книгой, и я думаю, что слова даются ему не так легко, как иногда мне. И я не хочу отнимать у него внимание. Я слишком его люблю, чтобы делать это». Она возвращает письмо Мари. «Пусть письмо останется здесь, но я рада тому, что вы сделали». «Ты щедра», — говорит Оливия. «Поэты редко бывают щедрыми, кроме как в своем творчестве. Мари, что ты думаешь о том, чтобы мы втроем поделили банку пива «Фостерс Лагер» в знак нашей дружбы?» «Думаю, что это замечательная идея», — говорит Мари, поднимаясь. «Но это еще один секрет, который нам троим придется хранить». Она наклоняет голову в сторону Оливии. «От ее врача». Она уходит на кухню. Барбара говорит. «И вы щедрая, Оливия. Я рада, что вы мне не только учитель, но и друг». «Спасибо. Я должна была сделать хоть что-то правильное, потому что провидение приберегло лучшего студента напоследок». Настала очередь Барбары краснеть, но не от стыда, а от счастья. «Расскажи мне, что ты читаешь?» говорит Оливия. «Вы порекомендовали Битников, вот их и читаю. Я приобрела антологию в книжном магазине колледжа. Гинзберг, Снайдер, Корсо, Эд Дорн, я его обожаю, Лоуренс, Ферлингетти. Он еще жив?» Аллен Гинзберг, американский прозаик, журналист и поэт, основатель битничества и ключевой представитель бит-поколения. Гэри Снайдер, американский поэт, эссеист и переводчик, преподаватель, активист движения «Энвайроменталистов», представитель битничества из Сан-Францисского Ренессанса. Грегори Корсо, американский поэт и художник, один из ключевых представителей битников. Эд Дорн, американский поэт и учитель, связанный с поэтами «Черной горы». Его самая известная поэма «Ганслингер» Стивен Кинг назвал первую часть «Темной башни» в ее честь. Лоуренс Ферлингетти, американский поэт, художник, педагог, общественный деятель, представитель бит-поколения. «Умер месяц назад. Он был старше меня. Я хочу, чтобы ты почитала немного прозы, если ты не против. Это может тебе помочь. Джеймса Дикки для начала. Ты знаешь его стихи, и у него есть знаменитый роман «Избавление». Джеймс Дикки, американский поэт-писатель. «Я видела фильм. Мужчины спускаются по реке на каноэ». «Да, но не читай его. Прочти «Белое море». Менее известно, но, по-моему, лучше. Для твоих целей прочитай хотя бы один роман Кормака Маккарти. «Кони-кони» или «Саттери». Прочтешь?» Кормак Маккарти. Американский писатель, романист, прозаик и драматург, сценарист. Считающийся многими критиками ключевой роман в его творчестве «Кровавый меридиан», также озвучен мной. Хорошо. Хотя ей очень не хочется расставаться с битниками с их смесью невинности и цинизма. Вообще-то я читаю прозу сейчас. Ту книгу, о которой вы мне рассказывали, «Забытый город» Хорхе Кастро, мне нравится. Мари возвращается с тремя стаканами и огромной банкой «Фостерс» на подносе. «Полагаю, Хорхе наконец-то отправился в Южную Америку», — говорит Оливия. «Он говорил о возвращении к своим корням, что было чушью. Он говорил по-испански, как на родном, но родился в Пеории и вырос там. Думаю, он стыдился этого. Я тебе рассказывала, что видела его незадолго до его исчезновения. Бегущим. Он всегда бегал вечерами до парка и обратно, даже в дождь, а тот вечер был дождливый. Наверное, он уже тогда планировал уйти. Больше я его никогда не видела, но помню, потому что писала стих, и он получился хорошим». Она вздыхает. Фредди Мартин, его партнер, был опустошен. Вскоре после этого Фредди тоже уехал. Думаю, искать Хорхе. Любовь всей своей жизни. Вернулся с разбитым сердцем и с грузом нерешенных проблем. Пробыл здесь полгода и снова уехал. Злая ведьма Запада выразила это наилучшим образом. Что за мир, что за мир? Злая ведьма Запада. Персонаж повести для детей. Волшебник из страны Оз. Хватит о грустном, говорит Мари, наливая. Давайте выпьем за хорошие времена и большие надежды. Great Expectations. Роман Чарльза Диккенса. Только за хорошие времена, говорит Оливия. Не думайте о будущем. Несчастнее писателя, чьи ожидания не оправдались, только тот, чьи мечты сбылись. Барбара смеется. Поверю вам на слово. Они чокаются и пьют. Друзья, спасибо за внимание и за лайки и комментарии, которые вы, конечно же, поставили этому видео. Поддержать новые выпуски материально вы можете по реквизитам и ссылкам в описании. Там же вы найдете ссылку на Telegram-чат. Это не канал, где право голоса имеет только автор, а именно чат, где все имеют равное право голоса, что способствует общению.